Глава 12. Вячеслав появился на кухне в тот момент, когда и пышный омлет уже был готов, и даже кофемашина успокоилась со своими промывками, требованиями почистить ее, долить воды и засыпать зерен. Маруся, работая в кафе, знала, как управляться с такими монстрами. Справилась и с этим, удивившись про себя тому, что профессиональный агрегат делает в частном доме. Есть и более красивые модели, и менее громоздкие. Хотя стоит признать, что кофе этот монстр варил отменный. Кофе нашелся в одном из шкафчиков. Маруся, открыв шкафчик, замерла. «Ох ты ж, ничего себе!» Как в специализированный магазин заглянула. Девушка какое-то время любовалась, разглядывая пачки с зернами. Выбрала на свой вкус, без ароматических добавок средней прожарки — открыла пачку и вдохнула аромат полной грудью, прикрыв глаза. «О, да, хорош!» — Маруся улыбнулась. «Такое она пила только в Испании, когда была там в прошлом году. Кофе был родом из Колумбии. Она видела такие в продаже и здесь, а потому знала, что этот сорт кофе очень дорогой. Она сама себе такой кофе точно не могла позволить, да и смысла не было». Такой кофемашины у нее тоже не было. «Но раз уж ты, красавчик, уже есть у хозяина, значит, он не обидится, если я тебя открою и приготовлю», — рассудила Маруся. Засыпав зерна в кофемашину, Маруся запечатала пачку специальной липкой лентой, имеющейся тут же на пачке. Зерна пахли божественно. Главное теперь запечатать их аромат. За этим занятием ее и застал Вячеслав. «Доброе утро, Маруся!» Услышав его голос, девушка вздрогнула и развернулась от кофемашины, держа пачку с кофе в руках. Вячеслав мельком глянул на пачку кофе в ее руках, выбор девушки ему понравился. Маруся заметила этот его взгляд, но недовольства на его лице не было. Даже наоборот, мужчина улыбался, а ведь вчера говорил, что тяжело утром просыпается. «Доброе утро, Вячеслав! Уже проснулись?» «С такими запахами, Маруся, даже такой сова, как я, быстро проснулся и даже легко встал. Чем будете кормить?» Он улыбался, удивляя этим в первую очередь самого себя. «Омлет с овощами и ветчиной, тосты с джемом и кофе», — отчиталась Маруся. «Присаживайтесь, я сейчас». Маруся резко развернулась к шкафчику. Вернула пачку строго на то место, где она стояла, и аккуратно прикрыла дверцу. А дальше началось странное. Девушка ловко выложила пышный омлет на тарелку, поставила перед ним, положила приборы, нажала на кофемашине на кнопку, выбрав его любимый напиток и подставив под носик его же любимую чашку. И как только угадала. Положила омлет себе, развернулась, поставила тарелку напротив. Кофемашина закончила процесс приготовления кофе. Маруся взяла его чашку с кофе, поставила перед ним и проговорила: «Ваш кофе». Затем заглянула в холодильник, нашла молоко, выбрала для себя на кофемашине вариант капучино, дождалась, пока машина начала процесс приготовления кофе, кивнула, развернулась к столу с улыбкой и села напротив. «Вячеслав, приятного аппетита», — произнесла с улыбкой. Она вела себя так, словно это была ее кухня. Она точно знала, где и что лежит, а потому двигалась быстро, но не суетливо. Девушка не сделала ни одного лишнего движения. Повернулась, взяла, опять повернулась, поставила. Вячеслав никогда не задумывался о том, как же это уютно и хорошо, когда утром кто-то хлопочет на кухне с улыбкой на губах, да не просто хлопочет, а ухаживает за тобой. Сам он с утра не блистал хорошим настроением. Серега, если уж оставался у него с ночевкой, утром старался не попадаться ему на глаза и не приставать с глупыми пожеланиями доброго утра. Сергей знал о том, что у Славика утро добрым не бывает. Его друг с утра не самый коммуникабельный и даже не вполне адекватный индивид, как сам Серый и шутил по этому поводу. «Слав, да помню я, что ты не любишь людей, особенно с утра. Но для меня-то уж, как для старого друга, мог бы сделать исключение», — ворчал тем не менее Сергей, лишь добавляя этим своим ворчанием отрицательных эмоций другу. Предлагаешь загнуть тебя на столе и отыметь до изнеможения? Думаешь, это поможет поднять мое настроение? Извини, но ты не в моем вкусе, старый друг», — огрызался всегда на это Вячеслав. «Заметьте, не я это предложил», — хохотал всегда в ответ Серый, показывая на кофемашину и демонстративно отходил к холодильнику. Друг знал, что Славик терпеть не мог, когда кто-то хозяйничает на его кухне, а уж то, что эта кофемашина для Вячеслава вообще была из разряда почти божества, Сергей знал точно, поэтому и не прикасался. Само же божество тем временем тоже не добавляло градуса настроению Вячеслава. Агрегат привычно, будто издеваясь, просил уделить время. «Да твою ж через плечо!» — матерился на свою обожаемую кофемашину Славик под смех друга. «Кофе хочется со страшной силой, а она мне тут условия свои выдвигает. И почему это происходит всегда с утра, а?» «Слав, ты бы уже или девушку себе постоянную завел, которая будет с утра тебе кофе варить, или прислугу», — веселился Серый, нарезая тем временем бутерброды. А сегодня утром, наблюдая за Марусей на своей кухне, за ее ловкими движениями, Вячеславу хотелось улыбаться. И он улыбался. Даже кофемашина не требует к себе внимания. Это совсем на нее не похоже. Поразительно. «Вячеслав, я взяла на себя смелость и открыла новую пачку кофе», — услышал он голос Маруси. Сейчас в ее голосе звучали извиняющиеся нотки. «Просто ваша кофемашина попросила провести с ней некоторые действия, в том числе и кофе засыпать. Вот я и похозяйничала. Ничего?» «А, так она и вам тут устроила, да?» Он рассмеялся и признался. «Я уж собрался было удивиться, решив, что сегодня без этого обошлось. Да, это она у меня любит, и этим жутко меня выводит из себя. Неужели справились?» «У нас в кафе такая же стоит, поэтому справилась». Девушка улыбнулась ему в ответ. «И вам приятного аппетита!» Вячеслав потянулся к кружке с кофе и сделал первый жадный глоток. «Ого! А я и не знал, что у меня есть такой сорт кофе!» Маруся поднялась, забрала с подставки у кофемашины свою кружку с капучино, тут же нажала на промывку кофемашины и лишь потом вернулась за стол. Проделала она все это с улыбкой и, так сказать, по пути. «Да, я такой сорт пила в Испании, и, обнаружив этот кофе у вас, не смогла удержаться. И так точно сложилось, включила машинку, и оказалось, что надо засыпать кофейные зерна, поэтому я и выбрала именно его». «Маруся, вы удивительная девушка», — рассмеялся Вячеслав, а, увидев, что девушка покраснела, пояснил. «Меня все эти требования моей же кофемашины раздражают, особенно с утра, а вы говорите так удачно». «Просто я жаворонок и встаю рано», — Маруся пожала плечиком, отчего футболка съехала, оголив его. Девушка тут же вернула футболку на место, а он лишь сейчас понял, что она в его футболке. От такого движения девушки стало вдруг тяжело в паху. Вячеслав выдохнул и опустил глаза в тарелку, отрезал первый кусочек омлета и положил его в рот, прожевал. «Очень вкусно», — похвалил искренне и с удивлением увидел, что девушка, оказывается, ждала его реакции и даже сейчас выдохнула, услышав, что ему нравится. «Спасибо», — улыбнулась и лишь потом начала есть сама. Сегодня утром Вячеслав удивил сам себя хорошим настроением и желанием общаться за завтраком. В голове даже мелькнула мысль: «Серый ни за что не поверит, если расскажу». И следом полетела мысль: «А зачем рассказывать?» Рассказывать другу не хотелось. Да и что рассказывать? То, что помог вчера вечером девушке на дороге, а потом привез ее к себе и поставил условие приготовить себе завтрак? Так себе звучит. И выглядит со стороны, если честно, тоже. А уж если Серый узнает, что у них с этой девушкой еще и не было вчера ничего, точно засмеет. А ведь Маруся у них еще и работать будет. Сегодня как раз у нее собеседование. И почему-то Вячеслав уверен, что Маруся его пройдет. А как сама Маруся в глазах друга будет выглядеть после всего этого? Как ей потом работать у них? Почему-то именно это послужило последним аргументом в пользу того, что другу лучше ничего не знать. «Вячеслав, а мы могли бы выехать через 10 минут?» — услышал он вопрос Маруси, и, кажется, девушка спрашивала что-то еще. «Простите, задумался. Да, конечно, без проблем». Он хотел добавить, что как только он уберет здесь все, так и могут выдвигаться. Оставлять грязную посуду на кухне было не в его правилах, но оказалось, что Маруся все уже убрала, и когда успела. «Марусь, мне даже неудобно перед вами. Я тут веду себя как барин, сижу, ем приготовленный вами завтрак, кофе пью, со стола не убираю. Вы моя гостья, а хлопочете тут передо мной». «Ой, да ерунда, мне не трудно, поверьте», — девушка рассмеялась. «И потом, вы вчера меня так выручили. Я сама не знала, что и делать. Машины не едет, мороз сильнейший, телефон сел. Ни одной машины за 20 минут не проехала. Страшно было, да чертиков. Так я собираюсь?» «Да, конечно». Маруся убежала в спальню, а он поковылял следом. «Интересно, а на футболке остался ее запах? Она ведь спала в ней? Или все перебил запах еды, что она готовила?» Да что за ерунда ему в голову лезет с утра? Вячеслав отругал сам себя и пошел одеваться. Из дома выехали ровно через 10 минут. Когда проезжали дом соседа, того самого, который ездит на таком же автомобиле, что и он сам, пришлось затормозить в последний момент. Из открывшихся ворот выехала легковушка, за рулем которой сидела девушка. «Хоть бы голову повернула, когда из ворот выезжала, коза!» Вырвалось у Маруси раньше, чем у Вячеслава. Он даже рассмеялся от неожиданности, а потом услышал: «Олеська?» «Вы ее знаете?» Он кивнул вслед удаляющейся машине и двинулся за ней. «Да, это моя подруга», — прозвучало это задумчиво. Потому как Маруся это ответила, Вячеслав понял, что девушка не готова сейчас что-то еще объяснять. «Марусь, куда вас отвезти?» «В общежитие», — тем же задумчивым тоном и явно машинально прозвучало в ответ. «Ой, извините, проспект Героев, 16». «Если вы там быстро соберетесь, то могу потом и в институт вас подбросить. Сегодня опять сильный мороз, а вы без машины», — предложил Вячеслав. «Ой, нет, спасибо, но это уже будет наглость с моей стороны». «До универа я сама доберусь, там всего две остановки на автобусе». Отказ девушки неприятно царапнул. Не хочет, чтобы их видели вместе? Почему? Хотя чему он удивляется? У нее же, наверное, парень есть. А тут он на своей крутой тачке, из машины не выходит, дверь девушки не открывает, помогая выбраться. И ведь не будешь же всем подряд объяснять, что пока он сам выберется из машины с его больными ногами, уйдет уйма времени». А со стороны выглядит, как попользовал студенточку и привез, сидит, из машины не выходит, потому что не желает светиться. Черт, как же он сейчас ненавидел свои больные ноги. Хуже неотесанного ухажера на крутой тачке, может быть, только ухажер-инвалид на крутой тачке. Кем он, собственно, и является. «Хорошо, как скажете», — согласился Вячеслав, сделал радио погромче, прибавил газу, тем более, что они уже выехали на трассу, и весь отдался дороге. Говорить сейчас не хотелось.